Слова эти были сказаны франкским послом для посла Британии, замершего у одной из колонн, и когда представитель Туманного Альбиона понял, кто с ним заговорил, то атмосфера в этой части зала существенно накалилась. История отношений франкского королевства и Британии насчитывает больше 300 лет войны, разделенных на 4 этапа. Одна из их войн вовсе длилась больше 100 лет кряду. Стоит ли говорить, что и по сей день, несмотря на тот факт, что бриты с франками нынче не воют, они продолжают друг друга люто ненавидеть. И даже послы этих двух стран на приемах стараются никогда не пересекаться. И тем более странно выглядит нынешняя ситуация, когда вдруг один из них начинает диалог со вторым. Неудивительно, что второй сходу готов вцепиться тому в глотку. «Убирайся прочь от меня», скрипя зубами, произнес посол Британии, продолжая нагнетать вокруг себя целое облако магической энергии. Если бы на это действие посмотрел со стороны опытный заклинатель, то сразу понял бы, для чего Сакс выполняет это действие. Это своего рода уловка, для того чтобы в моменте иметь возможность плести заклинание сразу вне тела, за счет чего сокращается время того самого плетения. Крайне хитрый трюк, на который не у каждого мага хватит сноровки, ведь из-за такого хода в значительной степени страдает контроль над энергией. К тому же, это не единственный минус данной схемы. Второй минус заключается в том, что чем дольше облако силы будет витать вокруг мага, находясь вне его тела, тем больше энергии будет безвозвратно теряться. На вашем месте, Альберт, я бы поумерил свой пыл, не повел и глазом Франк, продолжая смотреть на своего коллегу из Британии с легкой улыбкой на лице. В гневе, вы словно открытая книга. Я наблюдаю за вами последние полчаса и знаете, все ваши намерения написаны у вас на лице. Вы так пристально смотрите на молодого Медведева, что кажется еще вот-вот, и в нем дырка образуется. И это представитель Британии, чьи дипломаты славятся на весь мир своими непроницаемыми масками безразличия ко всему на свете. Какое вам дело до того, что написано на моем лице? С трудом сдерживая себя, произнес брит, в голосе которого сквозило всемирное презрение и лютая злоба. Любитель лягушек и пожиратель улиток, что ты знаешь обо мне? О вас, Альберте Блэке, среднем сыне герцога Блэка, одном из лучших выпускников вашей саксонской магической академии, праправнуке знаменитого Луиса Блэка по прозвищу Потопитель. О, поверьте, о вас я знаю достаточно, мой недруг, непринужденно произнес Франк, делая глоток вина из своего бокала. Как-никак, я уже достаточно долго представляю Франкию в недружественном для нее государстве. Положение обязывает меня быть готовым ко всему. И о вас, Альберт, я собрал довольно пухлое досье. Однако, даже проживи я в этой стране еще лет 10, все равно не был бы готов к тому, что сегодня произошло. Это невероятный нонсенс. Мало того, что Годуновы не убили всех Медведевых в свое время, проявив тем самым неслыханное милосердие и человеколюбие, так нынешний правитель и вовсе посчитал уместным признать мужчину из свергнутого рода аристократом в своей стране. И это лишь одно из звеньев цепи. За этим событием наверняка кроются многие политические предпосылки и последующие шаги российского монарха. Вам подобное разве не интересно? Альберт Блэк, посол Британии, слушал Франка молча. Несомненно, ему было досадно узнать, что его прямой оппонент знает о нем так много, в то время как сам Блэк не знает даже имени этого оппонента. Он посчитал это личным упущением и был в этом несомненно прав. И даже тот факт, что Альберта назначили на его пост буквально неделю назад, прислав сюда прямиком из Лондона, ничего не меняет. И все же, речь Франка касалась не только Альберта, но и того, на кого последние полчаса была направлена вся злость и ненависть брита. «Мне интересно, так что договаривай, я внимательно послушаю твои умозаключения», — сухо произнес Альберт, когда Франк замолчал и просто продолжил потягивать вино, словно насмехаясь над своим коллегой из островной страны. «Да что тут договаривать? Какой бы ни была цепь событий, о которой я веду свою речь, нам с вами она точно не выгодна, ведь она наверняка выгодна России. Вспомните, Альберт, по какой причине в последний раз помирились наши государства. Мир держится уже больше 50 лет. Немыслимый для нас срок. Российская империя значительно укрепилась и нашим странам пришлось договариваться, чтобы совместными усилиями притормозить экономическое развитие северного соседа, словно по учебнику отчеканил Блэк. Верно, Альберт, кивнул Франк. И знаете, сегодня, я предлагаю нам выступить единым фронтом. Несмотря на давнюю вражду наших народов, мы умеем отринуть взаимное презрение, когда того требует ситуация. Вы ведь тоже дипломат, разве вы не чуете этот запах, витающий в воздухе? Это запах больших проблем, грядущих со стороны Российской империи для наших с вами стран. Мы должны нанести превентивный удар. Я знаю историю рода Блэк. Ваш упадок несомненно связан с Медведевыми. Вы ведь и без того хотели напасть на новоиспеченного столпа престола, а я мог бы в принципе и не вмешиваться. Однако же, я хочу получить результат наверняка. И для того, чтобы добиться этого, я готов вам помочь. У меня есть план, основанный на информации из секретных архивов моего рода. Дюбуа ведь так же, как и носители фамилии Блэк, нередко сталкивались с Медведевыми лбами. Будьте уверены, моя информация вам поможет. Дюбуа, те самые выходцы из леса. У Альберта на мгновение перехватило дыхание. Как ему казалось прежде, перед ним стоит обычный, ничем не примечательный франк. Мужчина в возрасте, с пузом, с круглыми щеками, вторым подбородком и знатными залысинами. Напротив подтянутого сакса с острыми чертами лица такой персонаж проигрывает по всем фронтам. Однако же, на деле, это друид и вся его внешность обманчива. Друиды, те заклинатели, что пошли по пути познания себя и природы. Дюбуа, самые известные из всех друидов. Они, как и прочие маги, постепенно стали терять в таланте и силе, но истории о них до сих пор будоражат умы маленьких детей саксов, родители которых рассказывают своим отпрыскам байки о войнах с франками. Истории эти содержат в себе шагающие деревья, прирученных диких зверей, внезапные нападения птиц и людей, меняющие свои лица по одному лишь своему желанию. И ни единого слова лжи в тех историях нет. Дюбуа опасны, как древесная гадюка, затаившаяся на ветви дерева. «Ну так что, вы согласны сотрудничать?» – спросил Франк, на лице которого все так же продолжала играть легкая улыбка. «Сначала я хочу выслушать ваш план и ту информацию, на которую он опирается», – безэмоционально произнес посол Британии, нацепив на себя маску полного безразличия. «Не мне вам говорить, что в нашей профессии каждый ход должен быть выверен и точен. Я допустил существенную оплошность, показав вам и всем остальным гостям часть своих истинных эмоций. Но это вовсе не значит, что я позволю вам мной манипулировать. Вашими стараниями я полностью пришел в себя. Но не надейтесь, что я допущу со своей стороны действия, что нанесут вред моей стране. Тем лучше», – пожал плечами Дюбуа. «Сначала моя информация, затем ваше решение. Этот вариант меня вполне устраивает. Я уже и забыл, что быть особой, приближенной к имперскому престолу, бывает крайне утомительно. Несомненно, я уже не наследник трона, как в прошлой жизни, но моя нынешняя роль подразумевает, что таковым мне пришлось бы являться, не пойди история по тому пути, по которому она пошла. Да, спрос с меня нынче куда меньше, чем с прямого наследника императора, но тем не менее, спрос есть, и отнюдь не такой малый, как с барона. Да и не барон я нынче, а светлый князь, высшая аристократия Российской империи, опора трона. Так что танцуй, Михаил, танцуй. Полонез на открытии бала, за ним зажигательный гроссфатер, и после вальс, конечно же вальс, а также польку, кадриль и под конец обязательно мазурку. Сегодня у меня не было отбоя от прелестных дам, желавших заполучить меня в качестве танцевального партнера. Некоторые из них даже бросали своих партнеров, с которыми заранее договаривались танцевать, лишь бы попробовать пригласить меня на танец. И это в нашем обществе, где дамы в принципе не приглашают мужчин. Однако, как бы эти знатные красавицы ни старались, но я почти всегда выбирал одну единственную партнершу, с которой танцевал. Разве что в тех танцах, где подразумевалась смена партнера, некоторым девицам удавалось недолго подержаться за меня. «Я больше не могу», – тяжело дыша произнесла Алиса Багратионова, когда мы вместе с ней рука об руку в очередной раз вышли с танцпола и приблизились к столам с закусками и напитками. «Больше и не нужно», – произнес я, аккуратно придерживая княжну под руку, чтобы она не оступилась из-за усталости. «Обязательный церемониал мы выполнили. Время танцев подошло к концу. Значит, пришло время для деловых разговоров», – пытливо стрельнула глазками в мою сторону Алиса Петровна. «Вот ведь неугомонная. Мы ведь договорились, что я с ней поговорю позже, когда мы будем наедине и в очень хорошо защищенном месте. Нет же, все равно не оставляет попыток выведать у меня хоть какую-то информацию по моему возвышению. Позже, обо всем позже», — улыбнулся я этой зеленоволосой красавице. «Ступай, удели внимание дяде и отцу. Ты ведь Багратионова, а не Медведева. Но, давай, давай, а то еще слухи нехорошие поползут», — произнес я, кивая головой в ту сторону, где стоял родитель Алисы и ее брат. «А пусть бы поползли», — буркнула она очень тихо себе под нос, после чего развернулась и пошла к родичам, прихватив со стола бокал шампанского. «Ох, Алиса, в последнее время ты все больше перестаешь походить на ту девушку, которую я встретил в ресторане «Созвездие». Надутые губки, касание волос во время разговора и столь неприкрытые намеки. Совсем как обычная девчонка начала себя вести, а ведь сама-то княжна. Хотя, с другой стороны, я ведь больше не барон. Может быть, и смогу забрать ее себе? Чего скрывать, Алиса мне нравится. Красивая, умная, характер правда не покладистый, но это мне в ней тоже нравится. О чем задумался новый светлый князь Российской империи? Неужто о женитьбе? Если так, то вариант Алисы Петровны Багратионовой отнюдь неплох. Несмотря на нашу вражду с ее отцом, не могу ничего плохого сказать про саму девушку. Пока я задумчиво смотрел вслед Алисе, ко мне успел подойти никто иной, как сам герцог Шуйский. Я не удержался и окинул его взглядом с ног до головы. И что я могу про него сказать? Высокий, но не выше меня, примерно 1,90 м. Очень широкий в плечах, как взрослый медведь. Ничуть не дряхлый, но при этом полностью седой. Лицо без морщин, а его глаза. Я слышал, что про него говорят, словно в его глазах можно увидеть приближение своей смерти. Странное дело, но я вижу в них только усталость. Роберт, уважительно склонил я голову перед человеком, ныне равным мне по статусу. Жаль, что у вас нет отчества, без него мне несколько некомфортно обращаться к вам только по имени. Так бывает, не всегда мы можем чувствовать себя комфортно, хищно усмехнулся Шуйский. Некоторые из нас, как только чувствуют, что выпали из зоны комфорта, стремятся всеми силами вернуться обратно. Такие люди слабы. Скажи, Михаил, ты слабый человек? Небольшим усилием я погасил внутри себя импульс раздражения. Этот старик не тот, с кем можно вести себя неуважительно. Пусть спрашивает, пусть пытается давить, какая мне разница? Я же вижу, что он просто отыгрывает роль. Когда-то он был таким, каким пытается казаться сейчас. Но он устал, он очень устал быть сильным. И поэтому он здесь. Сейчас силен не он, а я. Он здесь проситель. Ваша светлость, скажите, как вы сами думаете, я слабый человек? Спросил я у герцога, выдерживая его тяжелый взгляд. Шуйский несколько секунд вглядывался в мое лицо, и только после этого едва ощутимая тяжесть исчезла с моих плеч. Да, похоже, что правду говорят про его глаза. А я просто вижу чуть дальше и чуть глубже, чем другие. Не слабый, веско обронил Роберт. И это очень хорошо, ведь у меня нет времени возиться с бесхребетным хлюпиком. Ответь мне, ты талантливый лекарь, можешь излечить любой недуг, вот так, с места в карьер? Ну что же, хорошо, очень хорошо, мне такой подход нравится. Нет, не любой, ответил я ему, и сразу увидел разочарование в его глазах. Значит, помочь ты мне не в состоянии, тяжело вздохнул герцог. И почему я вдруг решил, что ты более искусный врачеватель, чем те же травины? Ну почему же сразу не в состоянии помочь, очень даже в состоянии? Сделал я шаг вперед и положил руку на плечо Шуйского. Со стороны все это выглядело наверняка крайне забавно. Новоиспеченный светлый князь толкует о чем-то с герцогом Шуйским, а затем вдруг понебратски кладет ему руку на плечо. Возможно, что мои новоиспеченные недоброжелатели даже в моменте подумали, что сейчас между нами произойдет нечто нехорошее, но конечно же они обломались. Герцог не стал пытаться мне мешать, с самообладанием у него все в порядке. Я не могу излечить любой недуг, ровно как и любой другой целитель. Мы не всесильны, как может показаться, начал я говорить тихим, вкрадчивым голосом. Мы можем очень многое, но не все. Однако, в отличие от тех же травиных, у меня есть познания и в других областях медицины. Многоуважаемый Роберт Шуйский, алхимия, вот ваш выход. Теперь, когда я провел диагностику вашего организма, то понимаю, какая проблема вас беспокоит. И я знаю, что ваш недуг лечится всего одной ампулой особого эликсира. Для верности можно выпить две, но не кряду. И на ваше счастье, данное лекарство в готовом виде есть сразу у двух аристократов нашей империи. Кто они? Тихим, но горячим шепотом спросил Шуйский, который, кажется, в моменте растерял всю свою грозность. Ампулы есть у меня, и у Григория Багратионова, произнес я, отступая на несколько шагов от герцога. Гарантирую вам, Выпейте лекарство и уже через минуту сможете настрогать десяток детишек. Успевайте только партнерш менять. Да, я совершенно точно попал в цель. Заклинание диагностики не подвело. К тому же, вспомнилась одна фраза Гриши, когда мы прикончили Роя и Голдгривого. Он тогда сказал, что точно знает одного старика, которому не стал бы продавать кровь Голдгривого. Нетрудно сопоставить факты. Поговорим о цене, продолжил я, не давая герцогу времени опомниться. Сразу оговорюсь, Багратионовы вам ампулы не продадут. Думаю, вы и сами это понимаете. И фактически, теперь я монополист в данном вопросе. Наглеть я не собираюсь, но и задарма получить желаемое не рассчитывайте. У меня есть что предложить. На удивление быстро Шуйский вернул себе самообладание. Информация и знания. Ты же маг, умелый маг, наверняка тебе интересны. Магические книги, перебил я герцога. Если вы про второй том вашего гримуара, то да, он мне нужен. А если ваша информация касалась проклятия с первого тома, то она устарела. В этот момент на всесильного главу полицейской управы было жалко смотреть. Полная растерянность и непонимание. И все же опыт не пропьешь. Он вновь вернул себе самообладание, правда в его глазах я все равно прочитал интерес. В первом томе вашего гримуара, гвардейцы оставляли записи между строк. Не выдержал я этого пытливого взгляда и сдал парней Шуйского с потрохами. Они у вас не глупые, но за подобное отношение к столь раритетным вещам, стоило бы их наказать. А что касается проклятия, то там и вовсе все просто. Плетение ловушки, привязанные к страницам книги. Поскольку гримуар написан с использованием чернил на основе крови кратерных монстров, сам текст на таких страницах пропитан энергией, пусть и небольшим ее количеством. Для проклятия этого достаточно. Оно садится на читающего книгу человека, а затем уже за счет его собственных сил его же и убивает. «Как-то так, впечатляет», — удивленно произнес герцог. «Значит, в качестве оплаты ты принимаешь второй том гримуара, как первую часть оплаты», — поправил я Роберта. «Вторая часть — ваша помощь с Покровскими. Я помню добро, пусть добро и было сделано с определенной долей корысти. Ну и третья часть — ваш сын. Он ополчился на меня, и как я понял, вы его не контролируете. Так вот, либо вы его от меня изолируете, либо я его прикончу. И если случится второй вариант, хотелось бы обойтись без войны родов. По рукам, немедля и секунды, Шуйский схватил меня за руку и хорошенько ее тряхнул. Что, вот так просто? Я тебе средства, чтобы ты мог настрогать новых детишек, а ты взамен не будешь против, если я твоего Гаврюшу прикончу? Честно говоря, я думал, что за последний пункт мне придется сражаться, постепенно подбивая Роберта к тому, чтобы он самолично приехал и хоть за волосы сыночка увез, а он вот так просто. Ну дает, прошу прощения, не помешаю вам, неожиданно рядом с нами раздается незнакомый голос с сильным акцентом. Мы с Шуйским одновременно разворачиваемся к говорившему, и кто бы вы думали там стоит. Посол Британии, Альберт Блэк, один из тех, кого настоящие Медведевы очень сильно обидели. Ну как, не его конкретно, а его родичей. Был там у них какой-то там потопитель, вроде как это прозвище одного заклинателя из их рода. Маг такой силы был, что десятками пускал на дно франкские, да и многих других стран корабли. Ну вот этого потопителя один из Медведевых самого и потопил, но не в море, а в выгребной яме. Я серьезно, один из родичей российского императора прикончил английского аристократа и бросил его труп в яму с говном. То-то этот хлыщ на меня так зло зыркает. И ладно бы только это. Вот скажите мне на милость, почему у него над головой из магической энергии сплетена перчатка с кольцом-печаткой в виде морды медведя? Она еще и пульсирует странно так, все чаще и чаще, словно вот-вот что-то случится. Ох, неспроста это. Ну что, созрел для дуэли? Спрашиваю я у Сакса, отчего тот вдруг неожиданно побледнел. Давай, не бойся, будь смелее, я тебя в яме топить не буду. Эти варварские методы остались в прошлом. Нынче везде туалеты с подключенной канализацией стоят. Глава 21. Московский Кремль, Андреевский зал, дуэльный куб. Я стоял внутри защитного периметра дуэльного куба и рассматривал своего противника. Посол Британии в Российской империи, Альберт Блэк. Удивительно худой человек, буквально как тростинка. Черты лица такие острые, что кажется, можно порезаться из-за одного лишь взгляда на них. Лицо в целом невыразительное, словно вылепленное из воска. Единственная выразительная черта внешности – волосы, длинные и черные, словно деготь. При этом этот Блэк тот еще нарцисс. За то время, пока я его жду в дуэльном кубе, Он уже раза 3-4 поправил свои длинные черные волосы, пару раз разгладил несуществующие складки на своей одежде и даже разок подмигнул какой-то благородной даме. Справедливости ради стоит сказать, что та лишь скривилась в ответ, но сам факт такого поведения о многом говорит. Разве что он намеренно пытается показать себя с такой стороны, чтобы ввести сторонних наблюдений в заблуждение. Может быть и так, саксы народ очень хитрый. Распорядитель, долго мне еще ждать этого надутого индюка? Обратился я к человеку, назначенного императором для подготовки к нашей дуэли. Ваша светлость, Альберт Блэк является послом иностранного государства, отозвался дворцовый служащий, стараясь не выдавать своих личных эмоций. Как глава политической миссии, он не имеет права вступать в дуэли без дозволения свыше. И потому он дурак, сам вызвал меня, заранее не спросив разрешения у своего начальства, удрученно вздохнул я. Тоже мне, дипломат, хлыщ он надутый, не более. Служащий на мои слова ничего не ответил, но в его взгляде я отчетливо прочел одобрение. Ну оно и понятно, в этом мире в принципе очень мало тех, кто испытывает к саксам теплые чувства, а тут такой глупый случай в исполнении посла. Этот человек ведь сам вызвал меня на дуэль. Та пульсирующая энергетическая перчатка, это не что иное, как заклинание, заменяющее традиционный вызов на дуэль. Только вот, это со стороны может показаться глупым ходом в исполнении посла. На самом деле, он все довольно неплохо продумал. Перчатка сама по себе, это вполне безобидное плетение, максимальный эффект у которого лишь легкий толчок и создание волны воздуха, бьющий в лицо вызываемому. Однако, тут важно другое, не то что меня вызвали на дуэль, а как это было сделано. Да, меня вызвали магической перчаткой, но важно тут не это, а то, что на ней был изображен герб прошлой династии. Тут стоит задать вопрос, а почему перчатка была именно такой? Ответ на него у меня уже есть. Это было прямое оскорбление от Блэка в мою сторону. Поясню чуть подробнее. Магических перчаток могут быть десятки и сотни разных, никак не похожих друг на друга. Вид магической перчатки полностью зависит от плетения заклинания. И в зависимости от плетения, на них изображают гербы различных аристократических родов. Отсюда выходит правило, что никто кроме членов рода не может использовать плетение с гербом этого самого рода. А если все же происходит так, что кто-то нарушает данное правило, то член рода, чей герб был задействован, обязан ввязаться в разборки. В таком случае честь рода считается попранной, ведь кто-то посмел вызывать противника от имени твоей семьи. И получается, что меня вызвали перчаткой с гербом Медведевых. Довольно хитрый ход, ведь я, как новоиспеченный патриарх, никак не могу игнорировать подобное оскорбление. Со стороны Блэка это одновременно проверка и гарантированная дуэль. То, что он там звонит кому-то из своих высоких чинов, не более чем показательное действие. Несомненно, если я проигнорирую оскорбление, он драться не будет. Только тогда он во всеуслышание заявит о том, что Медведев не узнал собственный герб. Мне, в свою очередь, остается только заявить ему в лицо свои претензии и драться, отстаивая свою честь. Прошу прощения за длительное ожидание, наконец Блэк входит в куб, и вид у него показательно недовольный. Сожалею, но дуэль не состоится. Разрешение на бой не было дано моими покровителями. Для них я, как посол государства Британии, важнее, чем аристократ Альберт Блэк. Чуть в стороне от меня сквозь зубы едва слышимым голосом ругается распорядитель. Его понять очень просто, вшивый посол поднял всех на уши, императору пришлось отдавать распоряжение на задействование дуэльного куба, что вмонтирован тут в ползалы, а по итогу такой пшик. Ну ничего, сейчас я ему верну настроение. Распорядитель, прошу, не спешите убирать защитные барьеры и деактивировать куб. Я хочу сделать заявление. Патриарх рода Медведевых выражает Альберту Блэку, послу Британии при дворе нашего великого монарха, ярый протест. Сей иностранный аристократ посмел попирать честь моего рода, вызвал меня на дуэль моим же родовым плетением, а теперь собирается уйти от ответственности, укрывшись за своим статусом посла. Я требую сатисфакции, а в случае, если Блэк откажется со мной биться до смерти, выгнать его и всю делегацию Британии из нашей страны, как смутьянов, попирающих наши законы чести и устои высшего сословия. Ты, Альберт Блэк, Трус, бейся или беги без оглядки. Ваша светлость, его величество удовлетворяет ваши требования», с улыбкой на лице произнес распорядитель, в руках которого сейчас была зажат небольшой артефакт связи и который посмотрел на меня сейчас с солидной долей уважения. Законы чести и устои высшего сословия Российской империи были попраны. «Альберт Блэк, вам придется сделать выбор. Либо вы будете биться, либо всей вашей дипломатической миссии придется вернуться в вашу страну. Такова воля нашего монарха». Альберт даже не стал делать вид, что раздумывает над выбором. Тут все очевидно. Он изначально хотел дуэли, и он ее добился. Да, теперь у него нет повода думать, что я не Медведев, но разве же это важно? Ведь биться мы будем до смерти. Между тем, мой противник скинул с себя пиджак и начал закатывать рукава рубашки. Я с небольшим запозданием, но проделал то же самое. Только вот, свои вещи я не бросил на пол, как это сделал Блэк, а передал их распорядителю. Он с нами тут не останется. «Я даже рад, что ты все понял», произнес мой соперник, когда барьер полностью затянулся за спиной распорядителя. «Мне доставит истинное удовольствие прикончить одного из Медведевых. Дома меня встретит как героя». Первый удар был за Блэком. Только он произнес свое последнее слово, как в меня полетел целый веер разнообразных атак. Тут была и ледяная игла, и малый огненный шар, и воздушное лезвие, даже каменная шрапнель. Все базовые заклинания четырех основных стихий. Неплохо, очень неплохо. Пусть это и было подло, но нельзя не отметить его мастерство. Еще до того, как распорядитель покинул куб, мой противник начал выпускать из себя облако энергии. И теперь он активно засыпает меня мелкими ударами, чтобы подготовить что-то посерьезнее. На его несчастье, мне плевать, к какой ветви плеяды относятся его заклинания. Все они прекрасно отражаются зеркальным щитом. Не знаю, что конкретно там готовил для меня Блэк, но ему срочно пришлось менять планы. Не думали же вы, что я буду терпеть слабые уколы врага и все ему прощу? Вулканический взрыв, вот мой ответ на град бесполезных ударов. Это заклинание куда серьезнее и опаснее слабых ударов моего противника. И это совершенно не то заклинание, которое можно игнорировать, особенно когда оно срабатывает прямо у тебя под ногами. Да неужели? С легкой растерянностью посмотрел я на своего противника, который смог укрыться за щитом, поглотившим добрую часть урона моего плетения. За свою растерянность я чуть было не поплатился. Привык, понимаете ли, подавлять своих врагов. А тут противник, который поспешил ответить выпадом на выпад. Мне пришлось начать отступать. Там, где я стоял, из-под пол арены ударили ледяные пики. Коварное, очень коварное заклинание. Двойное срабатывание. Будь я чуть менее опытным заклинателем, то остановился бы почти сразу, лишь отойдя из первичной зоны поражения. Но я опытом не обделен, а потому продолжил двигаться, не дожидаясь, пока вторая порция кольев выскочит из-под земли прямо у меня под ногами. «Ты скрываешь свой настоящий ранг», — произнес я, когда наконец плетение кольев, преследовавшее меня наконец сработало в пустоту. «Ты точно не младший магистр, которым пытаешься казаться. Уж слишком мощное насыщение плетения и хороший запас энергии в щитах, только дурак выставляет свою силу на показ». Ничуть не смутился моих выводов Блэк и совершил еще один выпад, послав в меня отнюдь немалую ветвистую молнию. Какой необычный и интересный противник мне на этот раз попался. Наконец-то я ощущаю, что у меня нет подавляющего преимущества над оппонентом. До сего момента я чувствовал подобное только с кратерными тварями, теми, что прямиком из эпицентра. А тут человек, да еще и маг. Это будет захватывающий бой. Следующие несколько минут мы с Блэком прощупывали друг друга. Как бойцы примеряются друг к другу, обмениваясь пробными ударами, так и мы посылали друг в друга пробные плетения. Эти попытки были призваны прощупать силу атак и энергоемкость барьеров оппонента. И что я могу вам сказать про этого Сакса? Это очень непростой соперник. В развитии плеяды он мне точно не уступает. Арсенал его отнюдь не мал, да и боевой опыт у него очевидно есть, а значит он может неприятно удивить. Однако, наши силы с ним все же не равны. Блэк значительно уступает мне в искусности. Нити его плетений толще и грубее, чем мои, а скорость плетения заклинаний ниже, чем у меня почти вдвое. И все же, это не означает, что он обязательно должен мне проиграть. Иначе бы я не говорил, что меня ждет захватывающий бой. Я еще несколько раз пытался заговорить со своим оппонентом, желая вывести его на эмоции, но Блэк ко всем моим словесным выпадам оставался безучастен. Он, как и я, понял, что ему недостает искусности, а потому полностью сконцентрировался на сражении. Хотел бы я сказать, что с легкостью игнорировал его потуги, но нет, полностью отдавшийся бою маг не может быть легким противником. Так что сам того не заметив, я также погрузился в магическую битву. Голова очистилась от лишних мыслей, осталось лишь тактическое мышление и не более. Отразить заклинание тут, вынудить врага поменять положение тела, попытаться подловить на контрударе. В итоге, на некоторое время у нас установился паритет. Я бил чаще и изощреннее, Блэк бил реже, но сильнее. Я отражал его заклинания по касательной, а он полностью гасил силу моих плетений. Пару раз мы оба пробовали пробить противника, использовав мощные плетения. Он мою атаку успешно принял на щит. Я его атаку успешно нивелировал встречным заклинанием. И вновь ничья. Похоже, что таким темпом я выиграю просто потому, что у него раньше, чем у меня, закончатся силы. Блэк пришел к тем же выводам, что и я сам. Он понял, что ему не победить. И тогда он сделал то, чего я никак не ожидал. В какой момент он изменился, я так и не уловил. Бой просто шел своим чередом, как вдруг Альберт Блэк лицом постарел лет на 10, и следующий же его удар пробил мой щит и отправил меня в полет аккурат до стены дуэльного куба. Я влетел спиной в защитный барьер периметра и медленно сполз по нему вниз, а мой противник смотрел на это с нескрываемой радостью, явно наслаждаясь моментом своего триумфа. Мой щит почти спас меня. Да, он лопнул, не справившись с давлением врага, но он и не был рассчитан на такую атаку. Впрочем, все это не важно. Плетение Блэка ударило меня в доспех. Основные травмы я получил исключительно из-за кинетического воздействия. И я почти сразу воспользовался лекарскими навыками, чтобы самому себе заблокировать большинство нервных окончаний, после чего еще и зарастил трещины в нескольких ребрах. Можно было бы так оставить, но не хочется, чтобы потом по ходу боя мне случайно легкие проткнуло собственными костями. «Ты», — с трудом произнес я, поднимаясь на ноги после удара, «ты воняешь». Договорить я не успел, в меня прилетело огромное ледяное копье, которое мне пришлось принимать на грудь, вернее на щит, которым я эту грудь прикрыл. А я ведь не хотел его оскорбить, просто собирался уличить в поклонении темной. Помните еще такую? Это могущественное существо, превосходящие по силам родовые звезды. Рядом с ней даже глаз Плеяды будет лишь букашкой. Так вот, когда этот хмырь Блэк постарел лицом, я ощутил ее запах, запах темной и ее энергии, которой так любит питаться кратерные твари. Вот почему меня так отбросило, заклинание моего врага в моменте получило значительное усиление и подпитку. Я помню, как сражались маги Галифатского ханства, поклонявшиеся той же темной. По ходу боя они могли усохнуть до состояния мумии, отдавая свои жизненные силы этой твари, чтобы усилиться. А после боя, они возвращали молодость, выпивая других живых существ досуха. Кто бы мог подумать, что этот Блэк такая же тварь, как и они. А ведь я в какой-то момент нашей с ним драки его чуть не зауважал. «Умри!» – взбесился мой противник, когда я в очередной раз смог избежать смерти. Стена огня прошла совсем рядом со мной, а затем ударилась о барьер периметра куба, и тот вдруг слегка задрожал. Мой противник настолько силен, что способен перегружать энергетический контур подобного артефакта. Да, похоже, что так, заемной мощью силен, тварь. К несчастью, это не тот случай, когда можно подождать и враг просто упадет без сил. Тело Блэка молодо, а значит, он может распрощаться с еще парочкой десятков лет прежде, чем у него начнутся определенные проблемы. Это слишком долго и слишком опасно. Нужно его кончать. Если затяну, то могу столкнуться с крайне неприятными последствиями. Те самые маги Галифатского ханства, когда доводили себя на поле боя до состояния иссохшей мумии, становились безумны и чрезвычайно опасны. Некоторые из них даже во время боя умудрялись выпивать жизненные силы других людей и пускать их на собственное усиление. Такие безумцы уже ни к чему не стремятся, они просто сеют вокруг себя хаос и разруху. Меньше всего мне сейчас нужно такое создание посреди Кремля и огромного города. Несомненно, гвардия императора сможет его утихомирить, когда поймет уровень его сил. Но скольких подобное создание убьет до того? Десятки? Чушь. Сотни? Нет. Тысячи. Тысячи людей погибнут. Ведь магическое заклинание – это не ракета, которую можно сбить с помощью ПВО. Разбушевавшийся последователь темный будет убивать направо и налево. Но я не позволю этому случиться. Я убью эту тварь. Отомщу за себя и за всех тех, кто погиб в моем мире от лап таких монстров, как он. До момента, пока Блэк не отдал собственные годы жизни ради силы, мы бились, размениваясь ударами. Он гасил мои заклинания, я отражал его. Сейчас уже так не будет. Его удары мне теперь не отразить, разве что попробовать принимать на глухой щит. Но таким образом я быстро лишусь сил. В таком случае, нужно сделать так, чтобы защищать пришлось не мне, а ему. В голове невольно всплыл образ Аборна, простолюдина, служившего моему роду. Он продался темный, был силен, заявился в звездную башню, желая меня пленить или убить. И он проиграл. Аборн не был тем из последователей темной, что тратил свои годы жизни, но он был тем, кто отдал благословение родовой звезды. Впрочем, это не важно. И те, и другие получают за свои жертвы силу. И эта сила их развращает. Они чувствуют себя сильными, всемогущими, несокрушимыми. Их нити энергии, из которых они плетут плетение, становятся тугими и толстыми, как канаты. При желании, их заклинания мог бы разглядеть даже ученик магической школы в возрасте до 10 лет. И этот Альберт Блэк, не исключение из правил. «Я очень жалею, что не извел вас всех в прошлом мире», едва шевеля губами произнес я, смотря в глаза своего врага. «И как же хорошо, что мне представился шанс извести вас здесь. А начну я с тебя, тварь в человечьем обличье». Глава 22. Астер Дюбуа стоял в Андреевском зале Кремля посреди прочих гостей российского императора и наблюдал за ходом магической дуэли между британским послом и только что признанным светлым князем Михаилом Медведевым. Со стороны было трудно понять, доволен ли Франк своей проделанной работой или нет, ведь за весь вечер с его лица ни на миг так и не слетела дежурная улыбка. Впрочем, не зря он так пристально наблюдает за всем происходящим. Он все еще ждет результатов своей работы, а какими именно они будут, его особо не волнует. Так или иначе, но Дюбуа из этой дуэли извлекут гораздо больше пользы, чем кто бы то ни было другой. Маркиз Дюбуа, ничуть не смущаясь соседей Франка, к нему подошел полный, почти круглый, член политической миссии Нидерландов. Астер повернулся, чтобы посмотреть на того, кто с ним заговорил, и улыбка вдруг резко пропала с его лица, буквально на одно единственное мгновение, а затем вдруг снова появилась. Большинство окружающих его людей этого даже не заметили, ведь они всецело были сфокусированы на событиях, происходящих на арене дуэльного куба. Ну, или они ничего не заметили, потому что подошедший к Франку голландец использовал мощный артефакт сокрытия. Теперь разговор этих двоих для всех окружающих людей будет касаться сортов вина, которые им довелось попробовать этим вечером. Да и визуально за пеленой сокрытия может происходить что угодно. Пока артефакт работает и сама пелена активна, то окружающим будет видна лишь картинка абсолютно мирной и спокойной беседы. «Граф Бугман, рад видеть вас», — Астер глубоко поклонился своему собеседнику, несмотря на то, что сам он был выше его титулом. «Чем я обязан вниманию члена капитула нашего славного ордена? Вы ведь не просто так подошли ко мне посреди приема и активировали мнимую реальность. Ты хорошо выучился и быстро вник в наши правила и порядки», — довольно произнес голландец, оглаживая свою короткую козлиную бородку. «Еще и закрытый каталог наших артефактов весь внимательно перечитал. Очень неплохо», — Астер аккуратно кивнул. Он понимал, что постоянный член капитула, человек, равный по силе и статусу его деду, не подошел бы просто похвалить новоиспеченного члена ордена. А это значит, что он подошел за чем-то еще. Но зачем именно? Астер Дюбуа имеет низший привилегированный ранг в ордене и подчиняется другому человеку, своему деду. Это значит, что он априори ничем не может помочь графу Бугману. Если сопоставить эти факты, вывод напрашивается только один. Графа интересует дуэль, ведь непосредственно Дюбуа приложил руку к тому, чтобы она состоялась. Но кто из сражающихся интересен клирику, Медведев или Блэк? Нет, Медведев не может быть нужен члену капитула. Орден всеми силами пытался уничтожить Медведевых, и уничтожил, организовав чужими руками военный переворот в империи. И нынче про Медведевых не просто так ничего не было слышно. Их продолжили вырезать, но уже тихо и по одному. Так и зачем клирику ордена теперь нужен живой Медведев? Нет, Медведев Бугману не нужен точно. В таком случае, остается Блэк. Ты любишь шахматы, Астер? Безэмоциональным голосом спросил голландец, неотрывно смотрящий на то, что происходит на арене. Хотя, о чем это я? Ты же внук Атанаса Шиля, самого бессмертного, что причиняет боль. Твой дед обожает шахматы. Он не ввел бы тебя в орден, не люби ты шахматы. У него ведь на этот счет пунктик. И ты, Астер, в лучших традициях собственного деда, придумал крайне неплохую вилку. Умрет Медведев, ты молодец для ордена. Умрет Блэк, ты герой для своего рода, Дюбуа, да и всей Франкии в целом. Одного только ты не учел, малыш Астер. Альберт Блэк, как и ты, комтур нашего ордена. И, вдобавок к этому, он сын члена капитула ордена от Британии. Да, он молодой еще совсем, впрочем, как и сам саксонский советник, ему нет и 50 лет, но это ничего не меняет. Астер поднял взгляд на дуэльный куб и невольно сделал шаг назад. Прямо сейчас, на арене произошло то, чего происходить не должно было. Блэк потратил часть своей жизненной силы для того, чтобы обратиться к темной покровительнице с просьбой. И она дала ему сил. «Видишь, к чему это привело?» Нарочито спокойным тоном произнес граф Бугман. «Юнец Сакс показал нашу силу миру. Не стоит и надеяться, что эту новость пропустят сильные роды всего мира. Астер, ты сам знаешь, орден очень не любит, когда на его секреты проливают свет. И мало того, еще и Медведев оказался крайне способным магом, как, впрочем, и все его предки. Мы потратили долгие десятилетия, чтобы все забыли о силе магов-заклинателей. И тут такая наглядная демонстрация их возможной силы. И все из-за тебя, Астер. Твоя гениальная вилка привела лишь к потерям для нашего ордена. За это ты будешь наказан. Я поговорю с твоим дедом. Не мне вершить твою судьбу, она принадлежит не мне. Но недаром твоего славного предка зовут причиняющим боль. Никто, кроме Атанаса Шиля, не знает, как лучше всего заставить человека страдать. Не думаю, что для собственного внука он сделает исключение, ведь орден всегда превыше всего. Дюбуа пришлось молча проглотить слова члена капитула, ведь фактически, он сказал правду. Из-за недостатка информации, Астер попал впросак, и теперь ему придется очень постараться, чтобы выйти сухим из воды. Твой дед сделал верный выбор, когда отверг прочих ваших родичей и оставил тебя, произнес граф Бугман, прежде чем выключить артефакт мнимой реальности. Другие твои родичи от одной перспективы оказаться в руках твоего деда уже выли бы от отчаяния, а ты ничего, держишься и размышляешь. Правильный подход. И раз уж я сегодня такой добрый, дам тебе совет. Прежде чем идти на поклон к деду, придумай, как все исправить. Он любит четкие и реализуемые планы без лишних соплей. Предоставишь ему такой, и наказание будет не таким уж и сильным. Поверь мне, ведь прежде чем стать членом капитула, в самом начале своего пути я ходил одним из его комтуров. В это же время на арене дуэльного куба огромная огненная кувалда опускается на меня. Размеры ее чудовищны, и еще более чудовищен жар, который она источает. Признаю, Альберт Блэк не слабак. Последователи темной в принципе не могут быть слабаками, но этот еще и достаточно умен, чтобы выучить множество плетений и затем достаточно грамотно их использовать во время битвы. К счастью, из-за его небрежности в плетении заклинаний, все его действия читаются и предугадываются. «Стой на месте!» — в бешенстве рявкает мой противник после того, как я банально увернулся от его атаки. Отвечать я ему не спешу. Пусть себе злится и ярится, мне это только на руку. Злой, отдавшийся эмоциям противник еще более предсказуем. От атак такого врага проще увернуться, а его самого при этом легче поймать в ловушку, чем я собственно и занят. И сам я при этом держу свои эмоции в узде. Сколько бы ни было во мне гнева и ярости, наружу я их не выпускаю. Они будут только мешать, и никакое сиюминутное удовлетворение от реализации этих эмоций не стоит возможной потери контроля над ситуацией. Опасность. Вот только-только подумал о потере контроля. Не сбавляя хода, я подпрыгиваю вверх. Одной рукой сплетаю заклинание стихии воздуха. И когда тело уже начинает падать, отталкиваясь от появившихся воздушных ступеней, так я преодолеваю опасный участок арены и вновь оказываюсь на земле. Что там была за опасность? Довольно банальная. Топили зыбучие пески. Плетения этих заклинаний довольно схожи. Как только я увидел каркас плетения, который создал мой противник, то сразу же решил перепрыгнуть тот участок арены. Довольно предсказуемо, бросаю я всего одну фразу и вновь начинаю бежать. На самом деле, не такой уж и предсказуемый ход с его стороны. Подобные плетения чаще всего используются во время битвы с большим количеством врагов, чтобы замедлить продвижение сразу целого отряда. В бою один на один так не дерутся. Однако, мой противник меня буквально гоняет из угла в угол, и ему очень нужно меня притормозить, чего у него пока ну никак не получается. Вот он и попробовал реализовать такой трюк. И какая же жалость, что у него ничего не получилось. А-а-а, в бешенстве орет Альберт Блэк, который с каждой секундой все меньше походит на безэмоционального британского аристократа. Еще бы этот недоумок не злился. Отдал темный 10 лет своей жизни, чтобы прикончить меня, а я все еще живой. Он даже толком так и не попал по мне, кроме первой своей атаки. А ведь он мог прикончить меня тогда, если бы не был таким глупым зазнайкой. Впрочем, не мне на это жаловаться. Между тем, всплеск эмоций подстегнул Блэка вновь совершить массированную атаку. Огненная стрела, воздушные лезвия, огненный шар – все это мы уже проходили. Мой противник отлично умеет засыпать своих врагов мелкими заклинаниями. У него это очень хорошо получается. Хотя, пожалуй, именно сейчас, не такие уж эти атаки и мелкие. Блэк так напитывает силой эти скромные плетения, что они раздуваются раза в 3-4 от изначальных размеров. Энергозатраты просто бешеные из-за этого, но моего врага это, кажется, нисколько не волнует. Он просто жаждет меня размазать. Трус, бейся со мной, в ярости кричит Блэк, швыряя в меня еще и шквал стихии воздуха. Трус, ну-ну, не спеши с выводами, засранец. То, что я не дерусь с тобой, еще не значит, что я боюсь и трушу. Просто у меня есть план, которому я следую. И ты, глупенький, все никак не поймешь, что пока я нарезаю вокруг тебя эти круги, попутно уворачиваясь от всех твоих нелепых выпадов, я еще и плету нечто невообразимо тонкое и прекрасное. Я создаю то, что скует тебя, будет терзать тебя и, в конце концов, уничтожит саму твою душу. Мне уже почти удалось закончить свое плетение, способное завершить этот бой, как вдруг мой противник сделал то, чего я от него никак не ожидал. Он сумел меня остановить и поймать. В один момент мои ноги оказались зажаты в тисках, словно сама земля меня ухватила за ступни. И мало было этого, еще и крепость камня оказалась невероятной. Мое усиленное навыками бойца тело не смогло вырваться, лишь туфли себе испортил. Сочетание стихий, скрипнул я зубами, когда ощутил на своей коже прохладу воды. Попался, расплылся в улыбке Блэк, усилил местный песок и глину водой, напитал все это энергией под завязку и считаешь, что ты молодец, всего одно единственное плетение, которое ты с огромным трудом смог сплести из тонких линий, в то время как другие твои заклинания, словно из бревен сложены, бездарь. Последнее слово я докинул до кучи. Было интересно, отреагирует ли Блэк на него, ведь саксы народ очень гордый. И нет, мой противник ничего не ответил, но не потому, что его это не задело. Просто Блэк сильно перенапрягся, стараясь поймать меня. Весь потный, дыхание сбито, руки трясутся. И это не от нехватки энергии. Контроль над энергией, вот в чем причина его слабости. Блэк с огромным трудом смог утаить от меня свое заклинание. И все же он смог, а я не заметил подвоха. И теперь он улыбается, а я стою в ловушке. От очередного удара врага теперь не увернуться. Ты, тяжело дыша, попытался что-то сказать Альберт. Не утруждай себя диалогом, произнес я, засовывая руку в карман. С такими, как ты, я разговаривать не буду. Видела бы меня матушка сейчас, начала бы ругаться самыми плохими словами, которыми только можно выражаться в светском обществе. А как иначе? Я ведь только что достал из кармана брюк небольшую горсть виноградины и закинул их в рот. Я специально прихватил их с банкетного стола, когда понял, что придется выйти на арену. Думал, что пока буду ждать противника, съем их, да как-то забыл. А тут вдруг такая занятная идея в голову пришла. Блэк между тем сплел одно единственное заклинание, чтобы прикончить меня и поставить точку в нашем поединке. Как я и сказал, оно было сплетено словно из бревен, настолько много энергии в него вложил мой противник. Только какая теперь разница? Он знает, что я никуда не денусь и буду стоять тут, в ожидании смерти. А я ему позволю так думать. Огненная стрела, больше походящая на копье, сорвалась с руки Альберта и понеслась в мою сторону. Я молча наблюдал за ее полетом, особо не предпринимая попыток что-либо сделать. Зачем что-то делать, когда за тебя уже все сделали? Контроль у Блэка просто ужасный, он поймал меня, но затем сразу расслабился и отпустил ситуацию. А я просто вытянул силу стихии воды из его плетения. Да, она отчетливо отдает вонью темной, но приходится терпеть. План есть план. В принципе, мне ничего не стоит уйти от атаки врага, но тогда Блэк раньше времени поймет, что все идет не по его задумке. Вот я и ловлю момент, и настанет он примерно сейчас. Стрелу Блэка я поймал на щит, полностью состоящий из воды. Противоборство стихии в прямом его проявлении. Вода гасит огонь, Огонь испаряет воду. Заклинания полностью нивелировали друг друга. И вокруг теперь полна пара. Слегка сложновато дышать и горячо, зато мало что видно. Ноги я освободил достаточно просто. Сначала дернул одной ногой, затем другой, и вот я уже свободен. Без синергии стихии крепость оков стала очень слабой. А враг мой между тем рвет и мечет. Но это ненадолго. Виноград прямо как я люблю, с косточками. Аккуратно сплюнул я себе на ладонь небольшую горстку семян. Недолго думая, я эту горсть бросил в сторону своего противника. И сразу же принялся напитывать каждое такое семечко магической энергией. Результат не заставил себя ждать. Не прошло и пары секунд, как косточки дали ростки. Полезных веществ в здешней среде почти нет, но я использовал все, что мог, а остальное просто залил энергией. В конце концов, мне ведь нужен вьюнок, а не гроздь спелого винограда. И этот вьюнок, вот дела, оплел ноги Блэка. Он этого даже не заметил. Что ж, сейчас заметит. «Гори, гори ясно», — произнес я, поджигая вьюнок плетением стихии огня. И вот она, еще одна комбинация плетений. Блэк сам меня на нее натолкнул, а теперь он же визжит от боли и неожиданности. И против моего ожидания, кричать он не перестал. Он не смог сразу у себя потушить, и огонь начал пожирать его одежду. Я же, в свою очередь, не пожалел сил и продолжил подпитывать пламя чистой магической энергией. Пусть развлекается. Славно, теперь у меня есть время закончить свое заклинание, которое поставит точку в этой битве. Безусловно, я мог бы убить эту тварь другим способом, тем же гравитационным прессом, например. Однако это не будет тем, чего я так жажду. Душа этой твари должна быть полностью уничтожена. И ради этого я готов еще немного потерпеть присутствие этого ублюдка в мире живых. Пока Блэк пытался бороться с моим магическим пламенем, я продолжил плести свое заклинание. Для этого мне пришлось снова побегать, но на этот раз я уже не уклонялся от ударов врага, а выбирал оптимальный маршрут. Плетение, которым я сейчас занят, называется «Ловчая сеть Дианы». Еще одно интересное заклинание из гримуара, подаренного мне Алисой. К слову сказать, я заметил, что очень многие заклинания оттуда носят в своих названиях те или иные упоминания ложных богов. Причем не одного конкретного народа, а разных. Последнее в принципе очень даже логично, ведь книгу писал не один человек. И да, это заклинание, сеть Дианы, я в принципе не планировал использовать. Я его даже не учил, так пролистал и все. Очень уж оно специфическое. Однако, в силу своей абсолютной памяти я его запомнил. И вот оно мне пригодилось. Ловчая сеть Дианы, уникальное плетение, сочетающие в себе сразу несколько направлений магической плеяды. Тут и заклинание оцепенения на основе магии Земли, и расщепление энергии, как то, которым я уничтожал кратерных тварей, и на закуску, магия души. Даже не могу представить, для кого его готовили. Кажется, что для какого-то огромного разумного зверя, которого хотели извести из этого мира навеки вечные. Само плетение настолько массивное, что приходится бегать, чтобы его быстрее сплести. Не еет. Неожиданно мой огонь потух, перестав терзать тело Блэка, а он сам при этом стал выглядеть как старик. «Ты поплатишься, поплатишься, я убью тебя, выпью твою жизнь». В моменте я вновь оказался скован, но на этот раз не заклинанием, а голой энергией. Удивительно, но из-за слабости контроля энергии, этот недоумок не мог применить контрзаклинание и избавиться от огня. И вместо того, чтобы продолжить пытаться, он на эмоциях сделал еще хуже. Он отдал так много лет своей жизни, что полученной взамен энергии не нашлось места в его теле. Облако силы Блэка полностью окутало арену дуэльного куба, всю без остатка. Она-то и погасила пламя, буквально прибив его собой. Сейчас этот урод контролирует вообще все пространство вокруг. Меня словно сдавило со всех сторон разом, как под водой на огромной глубине. Давление колоссальное, даже пальцем не пошевелить. И в отличие от глубин морей и океанов, тут мое тело не пытается всплыть наружу и не сопротивляется давлению. Не знаю, как Блэк провернул подобное, те же маги Галифатского ханства так не умели. В моих руках, с безумным блеском в глазах, мой противник начал приближаться ко мне. «Ты в моих руках, как же это хорошо и славно, вот ведь больной псих». У него от боли и резкого старения мозги напрочь поплыли. И как назло, никто вмешиваться в нашу разборку не будет. Дуэль – дело святое. Тут даже если император захочет нас остановить, то должен найти для этого весомый повод. А у нас все выглядит как обычная магическая дуэль. Никто же из зрителей не видит, что в силе Альберта Блэка содержится солидная доля темной энергии. Между тем, псих уже почти вплотную приблизился ко мне, тянет свои скрюченные сухие пальцы к моему лицу, словно хочет потрогать меня, хотя нет, куда там, у него же когти на руках прорезались, он просто кровь мне пустить хочет, чтобы напиться моей жизненной силой, нужно уже начинать действовать, а то так все и закончится. Долго же ты сопротивлялся силе госпожи, продолжил горячо шептать в бреду Блэк, уже второй раз совершая одну и ту же ошибку, давая мне время, но на этот раз тебе уже ничего не поможет, ничего, да неужели, отпрянул я от его когтистой руки, с трудом, но мне удалось покрыть тонким слоем собственной магической энергии мое же тело, это максимум чего я смог добиться, и все же, даже этого хватило, чтобы сбросить с себя оцепенение, а дальше я просто активировал ловчую сеть Дианы, несмотря на мои опасения, это плетение не разрушилось под давление силы Блэка и сработало как надо. Ну почти. Первая часть моего плетения все же не сработала. Блэк не оказался закован. Его сила подавила магическую энергию, брошенную на это направление. А вот дальше все сработало штатно. Расщепление энергии в моменте начало пожирать темную энергию моего противника, уничтожая его облако силы. И в тот же миг мой противник из грозного и опасного безумца превратился в беспомощного слабака. Эта тварь затряслась, словно осенний лист на ветру, после чего, не устояв на ногах, упала на землю. Спустя еще пару мгновений Блэк уже катался по полу арены, завывая от ужаса и боли, визжа и гавкая то ли как свинья, то ли как собака, а его тело оно словно начало таять, кожа и мышцы забурлили и начали стекать на землю, кости с звонким задорным звуком лопались на сотни фрагментов, разлетаясь вокруг, и все время пока это происходило, Блэк не умирал, его душа продолжала пребывать в его теле, даже когда ему ничем стало голосить, когда сердце остановилось, когда разум погиб, его душа еще была привязана к уничтоженной тушке, он прочувствовал на себе всю прелесть ловчей сети Дианы, а под конец получил удар от моей души. Для меня это тоже было неприятно. В моменте внутри меня все словно заострилось и потянулось вперед. Это моя душа приняла облик оружия. Копье, в которое она превратилась, ударило в комок души Блэка, разрывая его на десятки тонких лоскутов. Последний завершающий штрих, ради которого я и использовал это плетение. «Душа бьет душу», — произнес я, когда мое нутро встало на место, а мой враг навсегда исчез из мироздания. Уральский хребет, крепость. Некоторое время спустя после событий в Московском Кремле, посреди гор, аккурат между двумя самыми большими темными кратерами в мире, спряталось укрепление, служащее на благо тайного ордена. Стены его были выложены из темного камня, несуществующего в обычной природе. Демонический обсидиан, вот его название. Порода, прямиком из другого мира, что охвачен вечным пламенем. Сама крепость стоит в центре осушенного темного кратера, из-за чего имеет скорее форму башни, нежели замка. Ни окон, ни дверей в этой башне нет. Попасть в нее снаружи невозможно, да и нет к ней никакого пути. Любого путника еще на подступах сожрут темные твари, что рыщут в округе крепости. Единственный способ попасть туда – пространственная магия. Особое заклинание пространственной магии, исполнить которое может только тот, кто способен призвать темную энергию себе на службу. «Шевелись, Астер, давай, быстрее переставляй копыта», раздался звонкий детский голосок посреди ночной тишины в окрестностях крепости. «Я не хочу опоздать на собрание капитула из-за того, что мой внук, глупый Камтур, не может двигаться быстрее. Или ты хочешь вынудить меня, чтобы я превратил тебя вместо лошади в какое-то другое животное? Может, ты хочешь стать крысой?» В ответ на этот вопрос раздалось жалобное ржание, а уже вслед за ним звонкий детский смех. Совсем скоро, к крепости выехал неказистый гнедой конь, грива у него была куцая, хвост растрепанный и словно из соломы, бока его ходили ходуном, рот был открыт и из него пузырями вместе со слюной выходила кровь. Любой знающий человек при виде этого животного сразу принялся бы ругать его хозяина, ведь и дураку ясно, что тот своего скакуна загнал. Однако, молодого юнца лет 15 на вид, кажется, совсем не волновала судьба его животины. Он был весел и улыбчив, а глаза его горели огнем, когда он смотрел на черные стены крепости ордена. «Давненько я не был здесь», — захлопал в ладоши юноша. «Астер, ты счастлив? Ты так же счастлив, как и я? Хотя, о чем это я? Ты же наверняка горд собой, Камтур, попавший в крепость. Такого прежде не случалось. Да что ты там хрипишь, момент портишь?» Юнец зло зыркнул на затылок коня, чуть помедлил, а затем вдруг ударил его раскрытой ладонью. От этого, казалось бы, очень легкого удара, по телу скакуна пошли волны. Но вместо того, чтобы упасть или травмироваться, он наоборот, излечился. Кровь перестала пузыриться у него на губах, а бока перестали ходить ходуном. «Спасибо», — зажевывая удила, человеческим голосом произнес конь. «Ни за что», — хмыкнул юнец. «Ты ведь все-таки мой внук, пусть и дурной. Вот зачем ты полез туда, куда не следовало. Пришлось тебя наказывать, чего я не хотел. Оно тебе надо было, конем становится, хотя видал я, как тебя крючило при виде других лошадок, стояк был ого-го. Ха-ха-ха, может, ты специально Блэка подставил? Ха, так если так, мог бы просто попросить, я бы тебя на денек-другой в стойло определил». Юный лишь с виду маг еще пуще прежнего захохотал, но затем спустя десяток секунд вдруг стал серьезен и даже выпрямился в седле. «Уже скоро, мой мальчик, ты снова станешь человеком, слово бессмертного Атанаса Шиля. Ты причинил ордену вред, но не смертью Блэка. Плевать на того тупого 50-летнего щенка. Его смерть пшик, против того, что ты смог подтвердить опасность Медведева. На собрании капитула мы и спросим, что делать с этой проблемой. Вполне возможно, что именно ты, мой мальчик, удостоишься чести прикончить эту шваль. Или, может быть, мне самому этим заняться. Хммм, как знать, как знать. На все воля ее. Как скажет она, так и будет». Вот и подошел к концу уже четвертый том серии. Уважаемые читатели, буду рад получить от вас фидбэк, а также царский лайк, если на ваш взгляд книга того заслуживает. Пятый том в скором времени появится на сайте. Как только это произойдет, везде вставлю ссылки.